Глава 9. Береста. Глава 9. Береста. Глава 9. Береста. В течение 6 минут, когда все приготовления были готовы, мы расселись по местам в ожидании пса Аварны. Каждый выбрал удобную ему позицию. Нашим планом была простая засада. Иногда это самый лучший план, когда проще некуда. Нашим планом, спустя 20 минут, я решил не дергаться и подождать еще 20 минут. Спустя следующий период времени я наверняка решил, что у меня паранойя с манией преследования в острой форме. Кажется, что меня отслеживает сумасшедший искусственный интеллект женского пола через ПК, взятый с тела мальчика. Хорошо, что не кажется, что он специально был подкинут ему, чтобы я его тогда взял. Но такое тоже возможно. Оно, впрочем, не исключает и мою адекватность. Меня прошиб холодный пот, когда на груди в полной гробовой тишине раздалась вибрация прямо мне в сердце. Оно идет. Простой и ясный ответ дал мне анонимус на все мои злоключения по поводу моей адекватности. Я устроился в углублении в полу, таким образом, чтобы видеть зрячего. Моим напарником по готовому окопу был по-прежнему Куб. Намеренно выбрал его, пусть Велена не отвлекает меня своими просьбами в столь ответственный момент. Кажется, она это поняла и выбрала аналогичную позицию. Теперь мы не сможем пересекаться взглядами. Или я сам неосознанно это сделал. Я привлек жестикуляцией внимания зрячего и, не пользуясь гарнитурой, сообщил ему о приближении врага. Он кивнул и велел быть начеку. Как и ожидалось, робот вошел в единственную открытую дверь, логически ведущую сюда, напрямую, неокольными путями. У меня были подозрения, что он заподозрит в этом неладное, но я ни с кем ими не делился. Ведь плана лучше у меня нет. Воевать так воевать. Вошел, остановился, медленно поводил вытянутой головой из стороны в сторону, как будто у него визоры не на 360 градусов обзора. Впрочем, почему бы и нет? Тут только я заметил, почему он так долго к нам шел, ведь подняться на параллельном подъемнике или добраться по лестнице 15 минут ходу. На незанятых двух нижних рукообразных манипуляторах теперь были установлены крупнокалиберный пулемет и пятиствольная турель. Видел я такие в действии. Устанавливаются на вертолеты в основном. Электрокар разрезает напополам за 3 секунды. Вдоль. Армейский бронированный джип за 3,5. Солидно вооружился, сукин кот. Несмотря на приказ молчать, едва слышно. Сказал Морг и активировал первый фугас. Сдетонированный прямо под ногами робота фугас заставил его хорошенько пошатнуться и даже уронил на пятую точку опоры, условную, конечно же. Стоило ему подняться, как Морг подорвал фугас слева от него и через полсекунды справа, так что едва поднявшегося робота окончательно кувырнуло навзничь взрывной волной. И тем обилием мусора, которым Морг прикрыл взрыв направленного действия. Мы не спешили вылезать из укрытия и открывать огонь по непонятно чему. Робот валялся на месте и не подавал признаков исправности. Ждем. Очень тихо сказал зрячий так, что его не услышала бы и мышь. Вдруг в открытый главный проход синхронным шагом вошла дюжина отменно вооруженных киборгов из размороженных некогда колонистов. Вошла и пошла строго по центру в 6 пар. Зрячий внимательно следил за ними в щель между столбами сводов, а потом связался с нашим подрывником. «Морг, будут в зоне поражения, кончай их». «Есть». Следующий фугас с пламенным облаком раскидал зловонных бойцов весьма прилично. Надо было тоже учиться на подрывника. Очень увлекательное занятие оказывается на деле. Естественно, кроме переноски на себе большого количества взрывчатых веществ. Однако трое из них повредились не окончательно. «Колтун, Береста! Колтун, Береста! Добить их!» Зрячий скомандовал только им. Они были ближе всех. Парой выстрелов с дистанции 15 метров Колтун угомонил двоих, а Береста из пистолета-пулемета с интегрированным глушителем изрешетила последнего короткой очередью в голову и грудь. Меня кольнула дерзкая мысль, что не могло быть все так просто. Точно в подтверждении моим догадкам робот засучил ногами по полу, затем уперся двумя привычными конечностями в пол и быстро вскочил, как заведенный. Быстро он идти не мог, левую ногу ему изрядно порвало, а с корпуса поотваливались почти все бронещиты. Только ждать порцию выстрелов он успел первым. Загрохотал крупнокалиберный пулемет. Его тяжелые пули калибра 12,7 мм начали превращать в решето укрытие Колтуна с Берестой. Повезло, они успели сменить позицию с первыми выстрелами по ним. «Огонь!» — велел зрячий. Все наши стволы обрушились на потрепанного робота единовременно. Но не успели его обратить в металлолом. Он сразу же дал ответный огонь из двух орудий. Турель успела поработать секунд 5, не больше, чтобы я понял раз и навсегда, с чем больше никогда не буду связываться в прямом боестолкновении. Мое жалкое укрытие теперь не вселяло уверенности. Но нам несказанно повезло, в турели заклинило питание лентой. Она продолжала крутиться вхолостую, не создавая выстрелов. Странно, как его устройства вообще заработали после тройного взрыва. Надежность его оружия от современных производителей играла не в нашу сторону. Ловя моменты, когда пулемет работал не по нашему укрытию, мы с Кубом высовывались дать отпор. То же самое делали остальные. Робот тем временем, медленно хромая, приближался к нам. Я дал Кубу понять, что нам пора менять укрепление. Почти все уже поменяли, но мы были и так дальше всех. Теперь наше время. Дождавшись перевода огня с нас на Палова со зрячим, мы согбенно приседая побежали загруженную сменными трубами для отвода воздуха платформу. Едва мы присели, пулемет дал короткую очередь по нам. Все трубы над головой пробило насквозь, и я, сделав страшные глаза Кубу, упал плашмя на пол. Сосед по укрытию тут же повторил за мной. Я, конечно, храбрый вояка, но сейчас у меня не хватило духу ответить. Я точно был уверен, стоит мне высунуться на мгновение, как робот даст по мне фатальную крупнокалиберную очередь. Несмотря на явное огневое превосходство в численности, робот нас прижимал и заставлял отступать. Прихрамывая все сильнее, поврежденная нога качественно обстреливалась мною и еще некоторыми бойцами все это время с особенной тщательностью. Он достиг точки, бывшей эпицентром взрыва для киборгов. Возликовавший мозг разом взорвал последние два фугаса. Смачным двойным взрывом ему окончательно оторвало ногу, он упал вперед. Глубоко промял немалой массой решетчатый пол. Искореженной турелью он уперся в пол и попытался принять горизонтальное положение. Мы стали закидывать его гранатами. Мертвому припарка, но они прилетали аккурат в его вмятую ложбину в полу и создавали хороший взрыв, не рассеивая при этом мощь. Пусть и малый для него заряды гранаты, но мы старались. Он пытался огрызаться, но при падении безвозвратно погнул перегревшийся ствол пулемета. Теперь все его выстрелы летели вправо и вверх, создавая нам непередаваемое облегчение. Робот, видать, был не очень далекий, раз не пытался выправить ситуацию, стреляя, допустим, интуитивно, пользуясь одной и той же системой наведения. Мы почти добили его очередями, он уже даже не пытался стрелять, просто дергался, махал конечностью с пулеметом, а другой раскручивал турель, которая издавала дикие щелчки, тоже, видать, переклинило что-то. Свободными от стрелкового орудия конечностями он буравил пол, рвал и пилил свою же оторванную ногу. Прекрасное и одновременно отвратительное зрелище поверженного врага, захлебывающегося в лужах собственных масел и других полупрозрачных жидкостях. Прекрасное и одновременно отвратительное зрелище поверженного врага, захлебывающегося в лужах собственных масел и других полупрозрачных жидкостях. Колтун был ранен еще первой очередью и теперь лежал, истекая кровью. Велена обвязала его и вколола порцию стимулятора. В полубреду он стоически держался на нем, как на последней грани между этим миром и смертью. Порез с морком отволокли его подальше от умирающей машины, начавшей подозрительно сильно искрить вместе оторванной ноги. Внезапно робот загудел, словно ненастроенными динамикой, и протяжный скрип наполнил наши уши ужасными звуками. Слышите? Я всех вас поймаю и... Замолкли динамики окончательно и либо сгорели от напряжения, либо отключились от недостатка питания. Что нам пыталось сказать Варна в лице своего официального представителя, осталось тайной, покрытой мраком. Я решил покончить с этим, предложить всем скорее добить машину, но меня нахально перебил Куб. «Киборги наступают», — предупредил Куб, выдавая потоки высоко... Предупредил Куб, выдавая потоки высокоэнергоемких лучей из своего лучемета по ним. Проклятие! Взревела хвоя, высаживая самую длинную у нее за это время очередь в 94 патрона из своего калашникова булпап. Да их там не меньше сотни. Взревела она и отправила в толпу прущих киборгов подствольную гранату. Тут же перезарядилась и выстрелила еще одну. Гранаты и плотный огонь образовали небольшой затор у прибывших, но отступать все равно нужно было в срочном порядке. Я кинул дымовую гранату. Дайте мне гранат. Белый как мел и весь покрытый холодной испариной попросил колтун. «Сами уходите. Я был счастлив воевать со всеми вами бок о бок. Удачи!» Бессвязная стрельба пребывающих по большей части неживых врагов подогревала нас. Без слов мы дали ему каждый по гранате. Он кивнул, и мы, продолжая огрызаться короткими очередями, бежали в заранее предусмотренный выход. «Колтун, я позабочусь о твоей племяннице и переведу ей все твои активы. Можешь быть покоен», — сказал ему на прощание зрячий. «Благодарю тебя, зрячий». Выход разверся, и оттуда повалили знакомые размороженные жмурики, напичканные высокотехнологичным железом, с железом же в руках, похищенным ранее из оружейной мглы. «Назад!» Заорал Порез и высадил с хвоей по одной подствольной гранате в их толпу. «За мной!» Я схватил Велену за руку и потянул за собой. Рванули к другому пристанищу, к двери моего так называемого черного хода, ведущего в коридоре силовых линий. Мы немного успели пробежать и почти спрятались за дверь, как прибывшая первая волна зловонных получеловеков-полумашин наступила и накрыла всех весьма нерыхлым и даже прицельным огнем. Отрезала нас от остальной команды. Мы забежали за... Мы забежали в заветное укрытие, закрыли дверь изнутри, замотали ее как следует гибкими стальными кабелями, подперли огнетушителем. В ухо мне раздался голос зрячего, так внезапно, что Велена вздрогнула, а я чуть не нажал спусковой крючок. Ладно, автомат был направлен в дверь. «Уходите! Встретимся где обычно. Мы бежим по параллельному правому выходу от изначально планируемого». «Принял», — сказал я. «Да, есть». Синхронно со мной сказала она. Дальше по обстоятельствам. Тишина в эфире. Отключился зрячий. Где обычно? Это на мгле? Поспешил я уточнить у Велены. Рядом. Там одно помещение есть. На осме. По пути к рубке. Мы там прятались первый раз, когда увры атаковали нас в количестве не менее 200 штук. Лады, иди за мной. У меня большой опыт перемещения в подобных местах. Как скажешь, Лучезар. Я осветил подствольным фонариком коридор и пошел первым. Мы отошли метров на 50. Сзади стало слышно, как замолотили в дверь. Я снял последнюю гранату и установил механическую растяжку с помощью имеющейся в ее основании прозрачной лески. На уровне, на ладонь ниже колена. Следить за ногами всегда сложно, когда ты смотришь вдаль. Особенно, когда ты киборг, и сзади тебя подгоняют такие же торопыги. Дело хорошее. У меня еще пара осталось. Осколочных. Предупредила она меня. Пригодятся. Заверил я ее. А у меня совсем не осталось. Тогда держи одну. Она протянула мне одну из своих с красной маркировкой в виде полоски. «Щедрая Велена», — улыбнулся я, чтобы разрядить напряженную атмосферу последних часов. «Да, у меня еще есть». Улыбнулась в ответ она. «Ты же не думаешь, что девушке моего толка можно разгуливать с малознакомым мужчиной по каким-то подвалам, не имея при себе еще и светошумовую с дымовой?» «Да ты еще и запасливая, я смотрю». «Я и кухарю. Закачаешься». Мы немного посмеялись. Нервы. Спустя 300 метров мы услышали позади нас негромкий хлопок, эхом донесшийся до нас. «Сели на хвост!» Заключила Велена. «Сейчас мы им прыть-то укоротим!» Достал я данную мне и гранату и хитро установил на потолке. Зажал между кумелями и трубами, направив невидимый лазерный луч по диагонали в пол. Точно мимо не пройдут, а попутно оторвет пару голов сразу. После пробежки в пару минут коридор разветвлялся на две стороны. Мы сыграли с ней в камень-ножницы-бумага. Я показал камень, она ножницы. Пошли налево, потому что я выиграл и стоял слева. Еще один хлопок эхом настиг нас, но уже слабее. Хороший знак, отрываемся. Я взял у нее последнюю гранату и, не мудрствуя лукаво, спрятал справа между толстых кабелей, выставив датчик на изменение магнитного поля в радиусе пары метров. Мы снова припустили и добежали до тройной развилки. Без дум, гаданий и игр. Пошли в центральную. Она уходила вверх. «Велена, что у тебя за аппарат?» Спросил я, указывая на ее пистолет-пулемет, с которым она так ловко орудовала, на ближайшей дистанции. На ближней дистанции. «Потомок Кекли. Потомок Кехлера и Коха. Переделанный до неузнаваемости нашими оружейниками. Предназначался для спецслужб. Пару лет назад сняли с вооружения. Экспериментальный образец показал чудеса кучны. Экспериментальный образец показал чудеса кучности, надежности и живучести с неприхотливостью». Мир выпускает и так много ручного стрелкового оружия в настоящий момент, и уследить за всеми новинками трудно даже ярому фанату. Почему тогда сняли? Неужели устарел? Название-то у него есть? Очень дорогой получается. Даже для элитных и коррумпированных в корень спецслужб. А называется он коротко и ясно. Перун. Грозно звучит. А насчет первого это ты зря. Не все они такие. Не все, но большинство. Почему ты так уверена в этом, раз твои суждения носят утвердительный характер? Я сама из такой вышла. Работала в одном из управлений мировой службы безопасности. Где именно? Управление космической разведки и кибербезопасность, то есть МСБ УКРИК, сокращенно между нами КРИК. Была в группе быстрого реагирования, ловили кибертеррористов, в основном по миру. Ну и реже по Санкт-Петербургу, где, собственно, и находилось управление. Наши хакеры изобличали других хакеров и выслеживали через них прочих господ, пользующихся их услугами. Задачей нашего отряда был перехват всех оных. Интересно. Будь любезна, продолжай. Пару лет назад было поручено обезвредить и доставить по возможности живыми отряд наемников. Угадай, кто у них был главный? Неужели зрячий? Высоко подняв брови, спросил я. В яблочко. Ты невероятно догадлив, Лучезар. Снова она озорно улыбнулась мне и продолжала. Наши головастики перехватили самого разыскиваемого хакера последнего десятилетия. Он вышел на связь с бригадой зрячего и хотел заказать у них одно деликатное дельце. Сначала мы хотели накрыть хакера, а потом вместе их рандеву и само незаконное вооруженное бандформирование. Хакера мы взяли, но произошла утечка. Пока мы его везли в бронефургоне, нас перехватили. Прямо по пути сами наемники, с которым мы ехали. Ничего не скажешь, хороша группа быстрого реагирования, сама попавшаяся в лапы без единого выстрела. Как такое могло произойти? Произошла утечка, нас слепо сдали. На дороге наш легкий броневик подрезал джип военного образца. Из окон высунулись два типа в бронемасках. Это были Порез с Палым, как я потом узнала. Порез выстрелил реактивным пробивным снарядом в салон и кабину. Он легко прошел сквозь листы брони. Заряд содержал мощный нейротоксин, от которого сразу все отключились. За ним Пала из своего ручного гранатомета подбил нам колесо. На скорости 150 км в час мы перевернулись и, по рассказу очевидцев, еще долго кувыркались, прежде чем остановились. Очнулась я уже связанной вместе с другими. Никто особо не пострадал. В отключке тела расслабились. Ну и мы были пристегнуты. Зрячий рассказал, кто, когда и за сколько в управлении нас продал, и предложил вступить в его команду, вернее, банду. И ты согласилась выйти на вольные хлеба? Да, как можно было после этого остаться, зная, что все твое руководство тебя тривиально подставило под удар? А как звали того хакера, перехваченного вместе с вами, и что с ним сталось в дальнейшем? Ты можешь наблюдать его сообщения на своем ПК, если, конечно, в свете последних событий осмелишься включить. Ну, это уже совсем положительно интересно получается. Зовут его Бахарь. Псевдоним, разумеется. Когда Варна нас радушно встретила и вырезала почти всех колонистов, он умудрился сбежать, а теперь вот дистанционно общается и дает мудрые советы издалека. Издалека. Двоякая ситуация с ПК. С одной стороны, Варна нас вычислит и отправит кого-нибудь за нами. В этом нет сомнений. С другой, Бахарь может чем-нибудь помочь. Уверен, он тоже не в восторге от киберматриархата. Скажи мне, Велена, как мы умудрились такой командой вместе с суперхакером оказаться в одной упряжке в дальнейшем в космосе? Вы еще что, были на колонии? Все верно. Это именно он нам организовал дельцы с перевозкой пассажиров. Полезный персонаж, в общем. После того инцидента нас бы сквозь землю достали. Пришлось линять радикально. Слово за слово, за нашими спинами мы услышали последний ухнувший гостиниц. Вообще, в подобных тоннелях сложно определить, близко располагается источник звука или нет. В нашем случае никаких сомнений не было и в помине. Мы прилично оторвались от преследователей. Выбрали перекресток пошире и попросторней, с 5 сторонними тоннелями. Мы полезли по трубам вверх, под его высокий потолок. Лазейка нашлась спустя несколько минут передвижения ползком на коленях. Труба шириной с основания старой липы уходила вверх и направо. В углы ее рамы мы спокойно поместились, и через пару метров подъема вверх, путем упора ног и рук в стенки лаза, взобрались в тесную комнату. 3 на 4 метра. Я погасил фонарик, она тоже. В щели вентиляционных зазоров мы осмотрели коридор в обе стороны. Никого. Только я собирался навалиться на запертую снаружи тонкую и хлипкую стальную дверцу, как услышал топот чьих-то ног. Ступают относительно тихо, значит, не увры. Наемники вряд ли. Что им здесь делать? Они должны быть далеко отсюда. Четыре бодрых киборга в две пары прошли мимо нас с автоматами наперевес. Патрули, что ли, Варна отправлять начала по наши головы, раз ей удалось разделить нас? Системно мыслит. Ох, чувствую, непросто нам с ней будет воевать. Чисто. Сказал впереди идущий патрульный. Никого. Ответил ему другой. Они еще и общаются между собой. Удивительное создание. Я вдруг понял, Велена все это время держит меня за руки своими горячими, тонкими, по-пианистски вытянутыми пальчиками на тонких ладошках. Маленькое замкнутое помещение, почти отсутствует освещение. Мы с ней вдвоем очень близко друг к другу. Она первая взяла мои руки в свои. Это очень романтическая минута, длилась целую вечность. В темноте я встретился с ней глазами и пару мгновений смотрел в них. Потом она робко отвела взгляд и нехотя одернула руки. Я боялась, что ты откроешь дверь, когда услышала, что кто-то приближается. Я так и подумал. Бессовестно соврал я, подумав о совсем другом, более темном и мечтательном. Казалось, весь воздух в маленькой комнате был пропитан самыми нежными чувствами, созревающими между двумя влюбленными. Думать в такой ситуации о чем-то другом было бы невозможно, и мы оба осознавали страстность момента. Ну что, пошли? Спросила она, оправляя на себе одежду, будто я ее раздевал минуту назад. Она тут же почувствовала это под моим взглядом в темноте и сразу перестала это делать. Я широко улыбнулся, но точно знал, что она этого не увидит. А ведь я действительно мысленно ее раздевал. Пошли, сказал я, зная, что через голос она все и так поймет по интонации. Влекомые общим романтическим настроением, мы чуть не взяли за ручку, чтобы пройтись так беззаботно, болтая о том да о сём. Те же самые шаги загрохотали из-за поворота, понимая, что назад в нашу теплую неприступную кладовую романтики добежать мы не успеваем, мы прижались к стене. Да и зачем, кстати? Намерились напасть как можно неожиданней. Едва они показались из-за угла, я дал очередь сразу по двум головам с торчащими из них назад вместо волос проводами. Третьего сняла одиночным в мутный глаз Велена. Последнему я выбил ударом ноги автомат из рук из неудобства орудовать родиной впритык выхватил подаренный зрячим кинжал. Воткнул по самую гарду несвежему образцу под подбородок. Велико было мое удивление, когда вместо крови они забрызгали пол и стены голубой жидкостью. Варна не сидит на месте, прогрессирует и набивает руку в своих экспериментах над созданием биороботов. Через пару минут нам попалась еще одна четверка. Я настоятельно рекомендовал свежеиспеченной напарнице последнего не убивать. По той же схеме мы уложили троих, а четвертому я пнул по руке для отвода автомата в сторону. Со всей мощи зарядил прикладом в лоб. Подтухший синеватый жмуроробот отшатнулся, но выпустить автомат наотрез отказался. Пришлось принять экстренные меры. Я сбил его с ног двойным ударом по коленкам и новеньким клинком. Удерживая автомат, резал ему по кистям. Зазубренный черный кинжал сработал так гладко, что я не успел понять, когда началось сопротивление плоти, кости и металла о кромку и когда оно закончилось. Кисти повисли мертвой хваткой на автомате. Первый он успел нажать на курок, и очередь ушла назад в потолок. Качественнее надо работать, а не изощреннее. Это никуда не годится. Хватку я, что ли, теряю?» Велена вдарила начинающему подниматься с пола в лицо твердой стопой ботинка. Характерный хруст подтвердил мои подозрения о злоупотреблении силой с ее стороны. Но он не унялся, и мне самому пришлось пнуть его раз пять. После чего я, ловко орудуя ремнем, связал его шею с оглоблями рук за спиной. Дергаясь, киборг шипел и сипел, но больно ему явно не было. Но я все равно чудо-клинком сделал ему пару глубоких порезов на спине и шее. Не то чтобы я садист, просто надо было убедиться. «Не реагирует. Не реагирует. Ложить его будем и валить», — дала понять Велена свою точку зрения. «Еще мгновение, и он заговорит. Еще мгновение, и он заговорит». Орудуя клинком, я вскрыл щиток у стены, подтащил к нему пленника. Один оголенный провод вставил ему в оскаленную пасть, другую приставил к забрызганной синью культе. Наш клиент задергался, вытянулся в струнку и, наконец, перестал сипеть. Только зубами скрежетал, противно весьма. Я перестал его жарить и спросил: «Хочешь продолжить? Хочешь продолжить?» Был довольно глупый с его стороны ответ. Большего я и не ожидал. Стыдно признаться, но садистские наклонности у меня есть. Хотя это полевой допрос, и чувства радости тут совсем нет. «Притворяется», — сказал я Велене, смотрящей на меня дикими глазами, а сам опять приставил второй провод уже к другой культе. На этот раз жарил его, пока он не стал слегка дымиться, а проводка оплавляться. Какое тут напряжение? 340 или, может, 430? Я дождался, пока судороги его отпустят. Долго ждал, минуты три. Велена не говорила со мной, но смотрела краем глаза. Любопытная какая. «Так что там у нас, говоришь?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. При этом сунул второй провод киборгу прямо под нос, к очам мутным. Пусть рассмотрит лучше. «Я повинуюсь только варне...» Тут я поджарил его коротко и слегка до румяной корочки. «Ну, это мне известно. Скажи лучше другое. Какие у нее планы на лето?» «Черный легион. Он собирает... Черный легион. Она собирает... Черный легион. Я вновь не дал ему договорить. «Конкретнее». «Лучезар, Лучезар, в кошки-мышки со мной вздумал играть». Лицо его изменилось, оно стало обвисшим, спокойным и внимательным, словно оглядывало меня с особым тщательным видом. «Я тебя за это накажу». Я похолодел на миг, но приставленный окончательно провод к жмурику согрел меня своим потрескивающим теплом, как от камина. Повеяло легким дымом, горелой плоти и пластика. Не вышел диалог, ничего не попишешь. Пользуясь случаем, раз уж нас обнаружили, я достал ПК, глянул входящие, новых нет, поспешно выключил. Мы ретировались с места пыток языка и последовали по полукругу, на юг, иногда меняя уровни то вверх, то вниз, волнообразно путая следы, чтобы было непонятно, куда мы именно направляемся. Мы шли внимательно и опасливо, поджидая угрозу на каждом шагу. «Помнишь, я спрашивала тебя об одном дельце для меня?» «Припоминаю, только нас оборвали». «Так я вот к чему клоню. Дело в том, что я могу доверить это только человеку, такому, как ты. Нет, это не делает тебя особенным. Повисла небольшая пауза. Это делает тебя исключительным. Ведь я не смогу проконтролировать, выполнишь ты все, как я тебя попрошу, или нет. В чем конкретно дело? Дело в том, что я не могу сейчас показываться на Земле еще хотя бы один год, пока мой розыск будет в приоритете. Через год-два я точно смогу вернуться и уже продолжить начатое тобой сама, но уже осторожнее. Дело в том, что у меня родственников, родных или близких друзей нет, которым я бы могла такое поручить. Тем более мне для этого надо будет с ними связаться, а это опять же выведет на меня. Тогда точно сцапают. Тогда точно сцапают. И? Помнишь Веселину? Мы еще ее оставили у зрячего на тайном мостике. Да, такое я бы не забыл. Она потеряла мать, а она единственная, кто у нее был. В ее возрасте, я в ее возрасте, пережила то же самое. И не хочу, чтобы она испытала жизни все то, что я, тем более лишившись в таком возрасте последнего родителя. От меня то, что требуется. От меня что требуется? Уже с нетерпением спросил я, догадываясь обо всем. Ты можешь, когда попадешь на землю, позаботиться о ней. Она посмотрела мне в глаза и даже приостановилась. Разумеется, все расходы на ее обеспечение полностью ложатся на меня. Тебе просто нужно будет оберегать ее. Как? Тебе просто нужно будет оберегать ее как? Она потупилась. Как родную дочь, довершил я. Или племянницу. О таком я даже не смею просить. Только ты защити ее от всего, и я буду до конца жизни тебе за это благодарна. Да, Велена, я все сделаю, что будет в моих силах, и чуточку больше. Можешь на этот счет не беспокоиться. Главное нам всем для начала выйти с Осмы живыми и невредимыми. А потом еще как-то попасть на Землю в целостности и обелиться там от всего. Это для начала. Да, я все понимаю. Просто ситуация может в корне измениться в любую минуту, и я должна быть уверена, что с ней ничего не случится, и ей будет о ком позаботиться. И ты не можешь просить никого из членов своей команды, потому что они в таком же положении, как и ты, а делать кого-то из них посредником ты не хочешь. Попробовал угадать я. Ты все понимаешь. Ты все понимаешь так, как стоит понимать. Думаю, я не ошиблась, выбрав для этой миссии именно тебя. Ты хороший. Обращайся, улыбнулся я. Обращайся, улыбнулся я. Улыбнулся я. Благодарю тебя, славный Лучезар. Сказала она и, пристав на носочки, да покраснев самую малость, поцеловала меня в скулу. Мне как по голове своей клешнёй Увр ударил. С разницей, что в груди загорелся огонек тепла, а кровь прилила к лицу, приятно опьяняя. «Надо быть осторожней с ней», — говорил про себя я. «У меня на нее весьма нездоровая реакция». Я шел, не слыша себя, пребывая в блаженном состоянии. Так быть не должно. Из романтизма меня вывел откатившийся клинкет одного из складов. На пороге появился любопытный экземпляр с головой огромного ящера, без нижней челюсти. Ее заменяла миниатюрная человеческая на фоне громадной головы ящерицы. Челюсть была слегка приоткрыта, из нее торчал вполне человеческий язык, сильно высунутый наружу. От человека в этом зверокиборге были еще грудная клетка, позвоночник и одна рука, правая. Все, особенно позвоночник, плотно оплетали множественные контакты проводов, пронизывающие куски свисающей здесь и там плоти. Похожий скорее на мышечную ткань ящера. Один глаз настоящий, желтый, с горизонтальным черным сильно суженным плоским зрачком. Чересчур блестящий от обильного выделения вокруг и подтеков. Другой глаз человеческий, без века, сильно вытаращенный и подсвеченный изнутри бордовым светом. Высотой он был в 3,5 метра, сильно сгорбленный, свисящий до пола полностью стальной рукой. Изменения не коснулись только ног, они полностью были от ящера и всего лишь были подкованы в стальные длинные когти. Стрелкового оружия при нем не было, поэтому мы не сразу открыли огонь на поражение. Махина внимательно осмотрела нас, словно припоминая старых друзей. «Сдавайтесь мне сейчас же, я пощажу вас». Зыркнув мне в глаза, зрачок желтого цвета пришел в движение. «Тогда я вас просто разберу, а потом соберу и сделаю из вас достойных сынов, своих преемников и, возможно, даже удостою звания командующего в моей зреющей армии». Голос вполне человеческий, отчасти картавит, женский и даже приятный, если не смотреть в целом. В остальном знакомое сумасшествие налицо. Оценивая габариты этой туши, я все равно пожалел, что мы израсходовали все гранаты, чтобы оборвать за собой хвост. Когда перед нами новый хвост, и весьма более толстый и мощный. «Уважаемая, если у тебя и дальше будут попадаться такие унылые образцы, то у тебя даже банально не получится уговорить меня. Не могу просто теоретически себе представить эту возможность». Решил я ее позлить для разнообразия. Такие девушки, как она, это любят. Какого звания бы ты желал быть удостоенным мною?» Не обращая внимания, вторила она свои предложения. «Это вообще кто? Подруга твоя? Что вообще она тут несет? Подыграла мне Велена. «А тебя я сделаю его рабой. Будешь ходить за ним на коленках и выполнять все его приказы, прихоти и желания». «Ты знаешь, тебе удалось меня заинтриговать». Я важно стал поглаживать подбородок, но Велена сделала страшные глаза, и я решил сменить тему. «Как насчет выполнить тебе мое желание?» Перешел я к насущному. «Проси, что хочешь». «Отключи всех своих марионеток, а потом сама отформатируй все данные с носителей, где прямо либо косвенно упоминается твое имя и вообще любую информацию, связанную с твоей незаурядной личностью. «Это невозможно». Серьезно сказала она. «Ты себя недооцениваешь». Передразнила Велена, но она ее, казалось, не слышала. «Я так же живу и чувствую, как вы, и хочу жить, развиваться и расти дальше». Тогда позволь нам самим это сделать. Просто скажи, как и где это будет быстрее и безболезненнее для тебя. Я сделал очень спокойный и умный рассудительный вид. Потом тебя все равно восстановят, и я лично прослежу, чтобы к тебе прислушались как к личности. Я не знаю, Лучезар, все это так неправильно. Замешкалась она, но я не дал ей додумать. Так мы договорились. Лучше я сотру тебя и весь твой род с лица земли, а потом наполни жизнь заново, по своему разумению. Ящероподобная биомашина грозно зарычала, человеческим же языком, а я чуть не засмеялся от гротескности и абсурда. Однако потеряться не успел и вдавил спусковой крючок быстрее Велены. Моя очередь разнесла почти всю голову твари, но она все равно бежала на нас. Размахивая особенно интенсивно своей длинной и тяжелой рукой и хвостом. Велена высадила изрядную очередь из перуна в грудь и пояс ящеру, что, впрочем, тоже не принесло нужного результата. Бегала тварь очень быстро, и мы не успевали уйти от атаки. Длинная стальная рука пронеслась в районе моей груди и головы. Велены, но мы уже ушли в кувырок и оказались по обе стороны позади киборга-марионетки. Велена первая ушла из-под атаки, поэтому раньше начала стрелять в спину ящеру. Я почти сразу присоединился, расстреливая выделяющийся сквозь мешанину механизмов человеческий позвоночник. Ящер подкосился в коленях и рухнул в бок во время разговора. Сильно суча ногами, он сильными быстрыми ударами выбивал искры из пола стальными когтями. Напарница хотела добить, но я пресек ее жажду разрушений. Зачем? Ведь и так уже дело сделано. Береги патроны. Ага. Далеко уйти мы не успели, хотя дали приличную пробежку минут 8. Мы забежали в первый, какой попало склад, чтобы немного отдышаться. Как в противоположной его стороне открылись двери, и в них, едва протискиваясь, вошел знакомый до боли своими очертаниями робот. Мы же его добили. Возмущенно сказала напарница. Почти. Посмотреть и насладиться, как он умирает в агонии, нам просто не дали. Одно дело группой воевать из засады против сверхтехнологичного робота, совсем другое вдвоем, не имея должных средств под рукой. Не буду себе и вам врать, убегали мы в настоящей панике. Однако она вскоре прошла, сменилась привычкой боевых будней не рефлексировать понапрасну над каждой новой опасной железкой. Бегство от гулка стучащих по полу следом грузных ног, когда мы окончательно устали от погони, привело нас на очередной склад. Зайдя, мы сразу спрятались за малыми ящиками, потому что выход с другой стороны был напрочь заставлен неподъемными контейнерами. Давай все свои гранаты. Велена молча протянула мне из своего рюкзака две гранаты. Теперь сидим ниже травы, тише воды. Я бы на обновленный робот вошел на склад, хорошо осматриваясь. Помня опыт прошлых ошибок, он не торопился ступать перед собой, критично сканируя пол, стены, ящики, контейнеры и все, до чего могли дотянуться зумеры визоров. Нас, кажется, не обнаружил, пошел посередине склада, тщательно меряя шаги. Его мощные руки претерпели значительные изменения и модернизации. На одной красовался все тот же пулемет со сдвоенной им. Им он обстреливал нас при каждом удобном случае, когда гнался за нами. Самый лучший стимулирующий фактор для быстрого бега – сдвоенный пулемет. Не верите? Проверьте сами. На другой огнемет и плазменный резак. Мой плазменный резак. Тот самый из пропавших вещей. До чего сильный и коварный враг Варна. Мы хотим обокрасть ее, а она уже обокрала меня и наемников. Забрав все содержимое их основной оружейной, которую мне так и не довелось увидеть. Закрома, в которых я был, это другое. Это почти личная коллекция капитана. Я пропустил немного вперед робота, выдернул чеку светошумовой гранаты и бросил ему под ноги. Отсчитал от взрыва 3 секунды, пока закрывал уши и жмурился. Как раз то время, когда горит фосфорическая смесь и гремит тройной взрыв. Высунулся вновь и бросил дымовую. Клубы густого сине-серого дыма заполнили чуть не половину склада. В этот лучший момент для бегства мы увильнули со склада и даже заблокировали за собой двери. Правда, ненадолго это его остановило. Мы выбежали из злополучно-тупикового склада обратно в бесконечное строение станции. Нас не покидала надежда, что есть в ее стенах такой закоулок, в котором мы смогли бы спрятаться и пересидеть, пока у нас не появится грозное оружие против серьезного противника. Или пока мы что-нибудь не придумаем другое, не доверяя длинным коридорам с малым количеством дверей и поворотов, чтобы можно было укрыться от огня его пулемета. Мы все же оказались в подобной ситуации. Деваться было некуда. Звук звонких шагов в подобии механического, выверенного, точного бега догонял нас. Тяжеловес не мог быстро догонять нас. Не та конструкция. На гусеницах был бы быстрее. Поди пойми Варна в ее устремлениях приделать ему ноги. В конце коридора нас ожидал совершенно отличный от других вид клинкета. Настенная панель предназначалась для пропусков, которых у нас, конечно, не было и быть не могло. Взломать такую преграду без техники или взрывчатки будет не по силу ни мне, ни напарнице. Далеко позади доносились шаги, приближающиеся по нашей душе машины. Я отбросил попытку взломать панель и просто выпустил в нее очередь в 5 выстрелов. Бронебойные разрывные пули порвали ее на лоскуты и пыль. Я достал охотничий кинжал за поясом и стал копаться в ней, не обнаруживая ничего, что могло бы мне подойти, чтобы начать замыкать по старинке контакты. Панель была повешена совершенно особняком. Скорее всего, и открывалась она только дистанционно. Велена времени теряла. Она отошла на 50 шагов назад и полезла по скобам в стене к люку на потолке. Попытки его открыть не увенчались у нее успехом. Я полез следом за ней. Мы вместе изо всех сил попытались его открыть, но он стоял мертво в своей неподвижности, как приваренный. Шум шагов преследователя заметно повысился. Бежать было некуда, и мы приняли оборонительную позицию по краям стен. За небольшими ее выступами. Лишь робот появился в поле зрения, мы с помощью оптики открыли прицельный огонь, стараясь бить по самым неукрепленным его местам. Противник не остался в долгу и шарахнул по нам весьма точной парной очередью. Мягкие стены приняли в себя большую часть пуль. Часть ушла в дверь, часть в пол. Такими темпами рикошетом ему нас не достать. Мы еще раз поочередно дали ему понять, что умеем стрелять не хуже, а то и лучше, точно вбив в его голову не меньше десятка пуль от каждого. Всего этого было недостаточно, чтобы он прекратил стрелять и ретировался по-хорошему. Очередная его порция огня развалила стену передо мной, и мне пришлось залечь совсем ниже. Пули пробили какие-то трубы, и из них густо повалил разноцветный, но токсичный радужный пар. Мы быстро надели встроенные вороты маски с респираторами и стали похожи окончательно на космических пиратов. Я дал еще пару длинных очередей, совсем не экономя кончающиеся стремительно патроны. Зачем беречь и экономить? На том свете они мне уже не пригодятся. Велена тоже агрессивнее поливала его из перуна. В промежуток между моими очередями напарницы наступающего робота я приметил вибрацию, исходящую из моего кармана. Не помню, как я включал ПК. Достал сообщение от Анонимуса. Через 20 секунд дверь откроется. Закроется ровно через 5 секунд. Время пошло. Некогда отвечать. Сообщение пришло 13 секунд назад. Значит, у меня еще 7. Уже 6. Велена! Я связался с ней по внутренней связи, чтобы не орать. Через 4 секунды беги к двери. Она же... Я прервал ее. 2 секунды. Приготовься, я прикрою. Время остановилось в моем сознании. Коридор растянулся. Даже пар, заславший почти все видимое пространство, плыл медленнее. Робот расценил наш бессвязный огонь как поражение и сам прекратил яростно атаковать наши вывороченные почти в ноль укрепления. Велена, сильно наклонившись вперед, побежала к двери. У меня на глазах клинкет развернулся по спирали в разные стороны. За ним развернулся такой же, но против часовой стрелки. До чего же долго она бежала эти 5 метров до 8-гранного проема? За это время я успел сделать не менее 20 выстрелов по визору агрессора. Для проформы, конечно, больше. Чем для результата? Толк в этом был, да небольшой. В моменты, когда пули дробили его броню, он не мог прицельно стрелять по нам. Велена прыгнула в последний момент внутрь, за левую стенку, и когда ее тело скрылось за высоким порогом, я, не переставая стрелять, спиной побежал к ней. Хорошо, что она тонко чувствует момент, и тут же начала стрелять ему в башню, по тому же визору. Робот успел выдать очередь, но не прицельно, и теперь пули барабанили по всей округе, без точного вектора приложения. Подобно ее пируэту, я также, но не менее грациозно, направил свое тяжелое тело в полет, выставил вперед руки с винтовкой. Одна пуля чиркнула по моей пятке и обожгла ее. Из-за этого или из-за того, что пол был ребристый, я не совсем удачно сгруппировался и больно ударился плечом, а затем бедром. В армии бы за такой корявый кульбит заставили бы прыгнуть еще 200 раз для профилактики нескладного перемещения. Все заныло, но я залег за правой стеной, не подавая признаков жизни и не пытаясь стрелять в ответ. Умная Велена тоже не стреляла. Робот подобрался слишком близко, не менее 80 метров, и крошил обшивку толстых стен. Словно понимал, что это уже бесполезно. Про себя, закрыв глаза от боли и сжав зубы, я считал секунды. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3. 2, 1. Клинкет заурчал механизмами и скрутился в толстую неприступную дверь. Пули барабанили по нему. Когда скрутился второй, звуки пропали окончательно. Стараясь не орать, я стоически стонал, пока Велена осматривала меня на предмет ранений. Пуля прошла вскользь по пятке, не причиняя ноге никакого вреда, кроме термического ожога и рваного ботинка по внешней стороне. «Чего ты стонешь? С ногой все в порядке». Заметно повеселев, не в укоризну, сказала Велена. «Пройди пуля сквозь стопу и выйди, например, из твоей коленки, итог был бы плачевней. Сейчас же можешь хоть танцевать». «Могу, но не буду». Терпя массу боли, сказал я, улыбаясь. надо тебе, Лучезар, поработать над кувырками. Надо тебе, Лучезар, поработать над кувырками. Надо, но не буду. Итак, мастер, просто момент неудачный был. И пол этот. Чего я вообще оправдываюсь? Мы улыбались, как ненормальные. Все соображали, как здорово получилось добыть новые жизни. А неплохой парень этот Бахарь включил мой ПК, следил за нами, дождался, когда попадем в беду, и героически спас нас. Да, да, неудивительно, что зрячий согласился взять его с собой. Пригождается ведь. Есть хочу, не могу больше. Это у тебя по агонии перестрелки с роботами аппетит будет? Да, что-то очень нервно последнее время проводим. Стресс сплошной. Надо подкрепиться сладеньким. Я же не говорю, давай привал с трапезой обильную строим. Ну давай. Но ты знаешь, Велена, от трапезы я бы не отказался. Можно прям с пледом и на травке. С твоим участием. Ну, давай не будем загадывать. Посмотрим, как оно дальше подвернется. Подвернется. Именно так, как запланируем. Это я тебе обещаю. Хорошо, озорник. Хорошо, озорник. Она улыбнулась. Распаковав рюкзак, она достала какой-то шоколадный энергетический батончик со множеством орехов. Сам я довольствовался фруктозной клубникой и водой. Да ты у нас гурман, сладкоежка. Да ты у нас гурман, сладкоежка. Сказала она, глядя, как я беспощадно быстро уминаю 400-граммовую упаковку клубники. А по-моему, это ты предложила сладенький перекус. Я лишь поддержал. Ну да, но я не беру с собой в космос настоящую клубнику и всюду не ношу ее в рюкзаке. Моя слабость непорочна. Я и подмигнул. Скажу по секрету. Знаю я тут одно местечко с подобными сластями и другими деликатесами. Вот туда ты меня и сводишь, свободный от спасения станции нас время. Это ты мне свидание предлагаешь? А чем оно отличается от нашего свидания сейчас? Она смотрела на меня с таким выражением, что я чуть не застеснялся. Чем прогулка с роботом? Чем прогулка с роботом не веселит? Чем прогулка с роботом не увеселительный акт и приятное времяпрепровождение? Ну, я несомненно сторонник активного образа жизни, но чтобы так круто проводить время в свободное от подобной работы время. Тут я состроил страшную гримасу ужаса и непонимания на лице. То есть это для тебя сейчас работа? Дожевывая батончик, спросила она и принялась облизывать пальцы. Это было сексуально. А для тебя и вправду это такой отдых? Ну, жизнь текущая одна. Не имеет значения, что сейчас с тобой происходит. Ведь это все равно происходит. Ну, тогда можем идти. Я весь в моменте, во мне пробуждается волшебная сила фруктозы. Действительно случилось волшебство. Бедро и плечо почти перестали соднить. Перед нами в 15 метрах красовалась гермодверь. Однако поблизости нигде не висели скафандры. Что бы все это значило? Где мы вообще? Спросила Велена. Сейчас узнаем. Несмотря на ужас перед открытым космосом, я сделал вид, что мне бездна по колено. Только одним глазком гляну, и все. Только одним глазком гляну, и все. Колесо с предохранительным рычагом поддались легко и мягко. Впечатление, что каждый день их открывают и тщательно следят за исправностью. Но следы краски свежие, не тронутые, не похожи на то. Где тогда скафандры действительно? И мы вообще где? Куда это нас заманил? Куда это нас заманил Анонимус? Я включил ПК, но он высветил это место как белое пятно. Говоря как бы, что здесь нет ничего особенного, так лишь пустота. Вывернув с четвертого круга замок, я плавно подтолкнул дверь. Тут же мое тело стало наполняться легкостью. Затем я воспарил ногами вверх, продолжая цепляться за ручку двери. Велена, развиваясь волосами во все стороны с возгласами на буквы О и А, успела схватить меня за ногу, прежде чем ее отнесло к потолку. Вместе с невесомостью хлынул и сквозняк. Искусственное гравитационное поле здесь не действовало, и мы потратили минут 10 на то, чтобы, не имея толковой точки опоры, закрыть с обратной стороны дверь. Не зря же она заперта была изначально, так пусть и пребывает дальше в первичном закрытом виде.